Из широкого окна закусочной Генри часто видел, как сразу после захода солнца туман, словно зверь, сползает вниз по склону. А иногда туман вдруг возникает ниоткуда, сонно колышется на одном месте. Он скапливался в седловине между двумя горами, а при свете утреннего солнца съеживался, исчезал без следа, и среди влажных деревьев сверкало голубоватое и четкое, как изогнутый клинок шоссе. Тогда резче проступали очертания гор к северу и к югу от привала, и видны становились принадлежавшие отцу Келли амбары, словно выступившие из-под снега надгробные плиты. Но о такой ночи, как нынче, шофер может только мечтать. Дурак он был бы, если бы ждал сегодня посетителей. Да он и не ждет. У него уже был один инфаркт, и он его тогда и не заметил. Он всеми силами старался не думать об этом. Когда у человека останавливается сердце, весь механизм ведь должен содрогнуться, вспыхнуть сигнальный огонь в голове, кровь с ревом забурлить. И тем не менее на сердце у него остался шрам. А он даже не представляет себе, когда это случилось, словно чья-то рука щелкнула выключателем, затем включила его снова, и машина всего мгновения проработала на холостом ходу. Он мог бы умереть и так и не узнать, что умирает. Год, может быть, полтора года назад, и все с тех пор случившееся не существовало бы. Где-то на 98-й миле идет грузовик, но шофер не свернет к привалу, хотя над входом, как всегда, призывно светится неоновая вывеска и включен один из трех плафонов в зале. Нет, он, конечно, будет катить без остановок, дабы заслужить одобрение своего босса или профсоюза, или сменщика, который повезет груз дальше. Разве пьянчуга какой завернет, прельщенный светом вывески, сверкающий, как свеча на алтаре? Грузовичок набирал скорость на ровном участке дороги перед привалом, чтобы с разгона преодолеть северный склон. Там сперва крутой подъем, потом вдруг перевал, так что дух захватывает, и 3 мили под уклон до нового Карфагена по извилистому шоссе с ограждением на поворотах. Грузовичок давал сейчас 50 миль в час, точнее не определишь, зависит от груза. Вот резко заскрежетали шестерни, шофер переключил скорость, значит, одолел половину подъема. Еще одно переключение, и шум мотора снизился до тихого жалобного воя. Вой сменился глухим рокотом, уже где-то вдалеке, а потом мотор заурчал громче. Грузовичок добрался до вершины, завизжали тормоза, начался спуск. Машина была уже на расстоянии мили, если судить по звуку, такому слабому, что и не разберешь, слышишь ты его или чувствуешь кожей. «Проехаться, что ли, на Форде?» — подумал он. «Нет, устал». Да и не тянет его сейчас мотаться по горам, когда грудь теснит все время. Плохой симптом, чего уж там. Пора составить завещание, как посоветовал док Кейзи. За окном ни звука, только легкий шум ветра. Пахнет дождем. Надо бы подойти к окну, проверить, хорошо ли прилажена картонная загородка. Это легче, чем потом вылезать из постели, если их прямо припустит дождь. Прольется на пыльный подоконник и на расставленной на полке книги, замочит старенькую отцовскую Библию в кожаном переплете, с которой на листке между Ветхим и Новым Заветом под рубрикой «Умершие» записаны имена его деда и прадеда. Других имен там нет, ни жен, ни детей. По корешку Библии шли бороздки, точно такие же были на корешке свода законов, которые он видел в доме деда с материнской стороны. Если вдуматься, то это любопытно, потому что для его отца Библия являлась именно сводом законов. И это тоже любопытно, потому что из-за брызг дождя, непременно попадавших на книги, как бы старательно вы заблаговременно не загораживали окно, от Библии исходил сейчас какой-то кисловатый музейный запах. Рядом с Библией стояли худосочные школьные учебники отца, а полкой ниже — «Национальная география», «Шекспир», «Старик старинный альманах с пометками на полях, сделанными детским почерком отца. И от этих книг тоже кисло пахло плесенью и еще чем-то менее определимым, чем-то вымороченным, нежилым, как, он секунду подумал, как в номере гостиницы. В нем шевельнулось вдруг, потом пышно распустилось нежданное чувство вины, подкатило к горлу, на мгновение открылось ему и тут же ускользнуло снова. Сосредоточенно глядя на книги, Генри попытался восстановить в памяти, что это такое было, но не смог. «Дурацкая дырявая башка!» — растерянно пробормотал он вслух. У отца сперва была молочная ферма. Генри помнил, как об этом рассказывала мать. Но дело не пошло, по всей видимости, потому что ему мучительно тяжело было перетаскивать от коровы к корове груз своего тела, словно огромный крест. Затем бедняга занялся выращиванием яблок на продажу. А потом, или, может быть, раньше, он разводил овец, рисовал дорожные знаки, служил приказчиком в продуктовой лавке в Атенсвилле. Ничего у него не клеилось. Невзирая на свой тоннаж, он был и оставался сентиментальным мечтателем, как выражалась мать Генри. «Ему бы монахом быть», — говорила она, убеждая себя, что ее сыночек Генри не пойдет по отцовским стопам.